В какой молекуле наибольшая длина химической связи? 4 варианта. Чем больше радиус элемента, связанного с водородом, тем больше длина связи. Кислород и азот находятся во втором периоде, а фосфор и сера – в третьем. Значит, у фосфора и серы радиусы больше, чем у кислорода и азота, так как увеличивается число электронных слоев. У фосфора – пятая группа, радиус больше, чем у серы – шестая группа, так как по периоду слева направо радиусы элементов уменьшаются. Следовательно, правильный ответ 1, PH3, так называемый фосфин.